Глава 28. Ради моей матери, ради тебя и ее, о, любовь моя, мне жаль всех бедных женщин. Да свершится воля Иисуса. Честь для всех и бесчестие для всех по эту сторону пылающего озера. Эрик Маккей. Любовные письма скрипача. Лорд Уинсли не шелохнулся. Сэр Филипп молча смотрел на ее светлость. Какой-то таинственный импульс заставил ее встретиться с ним глазами, и все шипы отвращения, которые Эрингтон испытывал к ней в этот момент, вонзились в самый центр ее надменного сердца. Не то чтобы она испытала при этом нестерпимое терзание, вся ее душа ополчилась против него с того самого дня, когда ей впервые сказали о его неожиданной женитьбе. Но его очевидное презрение сейчас вызвало у нее раздражение. В этот момент Клара была как никогда зла на Эрингтона. При этом она ощущала странный триумф, сладость продуманной ею и исполненной мести. Она, по крайней мере, на какое-то время разрушила счастье Филиппа. Если бы ей еще удалось поколебать его веру в безгрешность жены, злобно подумала ее светлость. Именно с этой целью она высказала свой ядовитый намек на возможную приязнь Тельмы по отношению к Джорджу Лоримеру, но стрела пролетела мимо. Эрингтон слишком хорошо знал чистоту души Тельмы, чтобы испытывать на этот счет хоть малейшее сомнение, и он наверняка поставил бы собственную жизнь на верность Лоримера принципам дружбы. Наконец, Филипп в достаточной степени овладел собой, чтобы к нему вернулась способность говорить. Глядя на леди Уинсли открытым взглядом, в котором недвусмысленно читалось омерзение, Эрингтон сказал подчеркнуто холодно. «Ваша светлость кое в чем ошибается. Актриса, о которой здесь шла речь, жена моего секретаря, мистера Невилла. Они расстались много лет назад. Я бывал у этой женщины исключительно от имени Невилла, и то же самое относится к моим письмам, которые я ей писал. Сэр Фрэнсис Ленокс, видимо, с самого начала знал всю правду, ведь Вайолет Вер на протяжении последних 5 лет была его любовницей». Последние слова Эрингтон произнес с горечью. На лице леди Уинсли между тем промелькнуло выражение удивления и ужаса. «Я в это не верю», — сказала она едва слышно. «Как бы то ни было, это правда», — сказал, как отрезал Филипп. «Если вы сомневаетесь в правдивости моих слов, спросите у менеджера театра «Бриллиант». Уинсли, больше не имеет смысла мне задерживаться здесь, поскольку ее светлость отказывается дать какие-либо объяснения». «Погодите минутку, Эрингтон», – произнес лорд Уинсли холодным педантичным тоном. «Ее светлость отказывается, но я нет. Ее светлость говорить не станет. Она дает возможность своему мужу высказаться за нее. Так что...» И лорд Уинсли сардонически ухмыльнулся, глядя в удивленное лицо своей супруги. «Я могу прямо сейчас вам сказать, что ее светлость признает, что она купила письмо, которое впоследствии собственными руками передала вашей жене у Вайолет Вер за 20 фунтов». Тут леди Уинсли издала неясное гневное восклицание. «Пожалуйста, не перебивайте меня, Клара», — сказал ее супруг с ледяной улыбкой. «Мы с вами одновременно общаемся с таким большим количеством одних и тех же людей, что я не сомневаюсь, что мне удастся объяснить кое-какие ваши мысли и действия, о которых вы предпочитаете умалчивать». И лорд Уинсли продолжил говорить, обращаясь к Эрингтону, который, глубоко пораженный этим, молча стоял и слушал. «Ее светлость хочет, чтобы я заверил вас, единственной причиной ее действий являлось то, что она полностью верила рассказам своего друга, сэра Фрэнсиса Ленокса, о вашей якобы имевшей место близости с актрисой, о которой здесь говорилось. Веря во все это, она решила максимально использовать эту ситуацию с целью лишить спокойствия и уверенности вашу жену и заронить в ее душу зерна недоверия к вам. Причина и цель у всего этого были чисто женские, привычка к интригам и обману, и стремление удовлетворить собственное самолюбие. В таких случаях и у таких людей правда и откровенность не в чести. Лицо лорда Уинсли ясно говорило о том, что он совершенно убежден в справедливости своих слов. «Видите?» – он указал рукой на свою супругу, которая стояла, не произнося ни слова, и побледнев так, что ее губы стали совершенно бесцветными. «Ее светлость не в состоянии даже отрицать сказанное мной. Простите ее за молчание». Лорд Уинсли снова улыбнулся, но в этой улыбке ощущался такой же холод, как в блеске стали на лезвии меча. Леди Уинсли вскинула голову, и ее темные глаза, пылающие невыразимым гневом, встретились с глазами ее супруга. «Шпион!» – с яростью прошипела она сквозь зубы. Затем, не сказав больше ни слова, она с высокомерным видом проскользнула в свою гардеробную, которая располагалась по соседству с будуаром, и закрыла за собой соединяющую эти комнаты дверь, оставив двух мужчин наедине друг с другом. Эрингтон чувствовал себя крайне неловко. Трудно было найти что-то, что он не выносил больше, чем так называемые сцены, особенно семейные. А он только что стал свидетелем именно такой сцены между супругами, лордом и леди Уинсли. И это было ему исключительно неприятно. Он не мог понять, как лорд Уинсли узнал обо всем том, о чем только что с такой откровенностью рассказал. Еще одно. Почему муж Клары сначала не рассказал все это ему, вместо того, чтобы выкладывать все в присутствии собственной супруги? Это можно было объяснить разве что тем, что лорд Уинсли задался целью опозорить Клару. В поведении лорда явно было что-то такое, что озадачило Филиппа и вызвало смутное беспокойство. «Уинсли, мне очень жаль, что все так произошло», – начал было Филипп, протягивая собеседнику руку. Лорд Уинсли весьма сердечно пожал кисть Эрингтона. «Дорогой мой, мне тоже от души жаль. Мне вообще частенько приходится сожалеть о многом из происходящего». Но мне особенно тяжело думать, что жертвой этой истории стала ваша прекрасная и ни в чем не повинная молодая жена. К сожалению, я ничего не знал до сегодняшнего утра. В противном случае я не дал бы случиться всем несчастьям, которые обрушились на вас. Но я верю, что они скоро закончатся. Вот это письмо, которое во многих смыслах обошлось в такую дорогую цену. Возможно, ее светлость теперь жалеет об этой бесчестной покупки. «Простите меня», — с любопытством произнес Эрингтон, — «но откуда вы узнали?» «Эта информация очень тяготила меня», — уклончиво ответил лорд Уинсли, «и поступила из такого источника, что я до последнего момента почти отказывался верить ей». Лорд ненадолго замолчал, а затем продолжил с вымученной улыбкой. «А что, если мы больше не будем говорить об этом, Эрингтон? Эта тема очень болезненна для меня. Позвольте лишь попросить у вас прощения за то, что моя жена приложила руку к этому безобразию». Что-то в том, как были сказаны эти слова, тронуло сэра Филиппа за душу. «Клянусь честью, Уинсли», — воскликнул он с внезапной горячностью, — «мне кажется, вы сами от всего этого сильно пострадали». Лорд Уинсли едва заметно улыбнулся. «Ах, вот как! Значит, вам так кажется», — спокойно поинтересовался он. «Что ж, мой дорогой друг, у каждого из нас свои проблемы и неприятности. Смею думать, что мои не хуже тех, которые выпадают на долю куда более добродетельных мужчин, чем я». Тут собеседник Эрингтона замялся, а потом спросил. «Я полагаю, вы повидаетесь с Леноксом?» «Да, и прямо сейчас», — последовал ответ. «И я, пожалуй, вздую его так, что он будет на краю гибели». «И правильно. Вот уж кого не стану жалеть», — сказал лорд Уинсли, и его руки почти подсознательно сжались в кулаки. «Надеюсь, вы понимаете, Эрингтон, что если бы не мой сын, я бы давным-давно пристрелил этого типа. Наверное, вы гадаете, да и не только вы, почему я этого не сделал. Но Эрнест, бедный мальчик, он бы узнал об этом, а заодно и о причине. А его молодая жизнь тесно переплетена с моей. Почему я должен оставлять ему в наследство обесчещенное имя матери? Да и ради всего святого не хочется самому из себя делать дурака. и лорд Уинсли резким движением прижал ладонь к глазам. Устроить дуэль, развестись, как следует отстегать жену хлыстом – все это приведет к одному и тому же – публичному скандалу вокруг имени женщины, которая в этой ситуации будет выглядеть опозоренной. А скандалы липнут к людям, как пятна крови к рукам леди Макбет. Вы в вашем случае можете действовать. На вашу жену не может пасть даже тень каких-либо подозрений, но я... О, Боже! Скольким же женщинам приходится отвечать за несовершенство этого мира?» Эрингтон ничего не ответил. Ему не дали этого сделать жалость и уважение к стоящему перед ним человеку. Перед ним стоял один из мучеников современной общественной жизни. Мужчина, который, очевидно, понимал, что обесчещен собственной женой, но который ради своего сына скорее готов был ежедневно выносить личные страдания, на которые его обрекало его положение, чем позволить сыну расти, презирая собственную мать. В поведении лорда Уинсли можно было увидеть как мудрость, так и слабость, но, несомненно, ему было свойственно благородство и самоотверженность, которые следовало признать. Наконец, лорд Уинсли заговорил более спокойно. «Боюсь, я слишком много говорил о себе, Эрингтон. Простите мне это. Иногда мне казалось, что вы меня не понимаете». «Этого больше никогда не будет», — искренне сказал Филипп. Лорд Уинсли, увидев в глазах своего собеседника сочувствие, ответил ему благодарным взглядом. «Спасибо», — коротко сказал он, и мужчины, снова обменявшись сердечным рукопожатием, расстались. Лорд Уинсли проводил гостя до двери, а затем вернулся в апартаменты жены. В будуаре ее все еще не было, поэтому он без всяких церемоний прошел в гардеробную. Там он и застал ее светлость. Она в одиночестве стояла на коленях, положив голову на сиденье кресла. Все ее тело содрогалось от судорожных рыданий. Муж посмотрел на нее с затаенной болью в глазах, болью, смешанной с состраданием. «Клара», — мягко произнес он. Леди Уинсли, словно распрямившаяся пружина, вскочила на ноги и встала лицом к мужу. Щеки ее раскраснелись, в глазах стояли слезы. «Вы здесь?» – сердито воскликнула она. «Да как вы посмели?» – начала была она, но осеклась, наткнувшись на прямой, немигающий взгляд супруга. «Это действительно достойно удивления», – негромко сказал он. «Мы имеем дело с самой странной вещью на свете. Я, ваш муж, должен решиться на то, чтобы войти в комнату, в которой находитесь вы. Ничего более дикого не может быть. Но я должен вам кое-что сказать. Нечто такое, что рано или поздно должно быть сказано. Так что лучше уж я сделаю это сейчас». Лорд Уинсли помолчал немного. Клара тоже не произносила ни слова. В ее взгляде на мужа внезапно появилось выражение ужаса. «Сядьте», — сказал ее супруг по-прежнему спокойно. «Вам придется проявить терпение. Я же постараюсь быть по возможности кратким». Ее светлость механически повиновалась и опустилась в низкое кресло. Затем она принялась теребить серебряную цепочку у себя на поясе, пытаясь изобразить абсолютное спокойствие. Но сердце у нее колотилось. Она не представляла, что должно последовать дальше. Поведение мужа и его тон были совершенно необычными, новыми для нее. «Вы меня только что обвинили», — заговорил он, — «в том, что я шпион. Я никогда не опускался до чего-либо подобного по отношению к вам, Клара. Женившись на вас, я доверил вам мою жизнь, честь, имя. И хотя вы предали и то, и другое, и третье...» Леди Уинсли беспокойно задвигалась в кресле под прямым взглядом супруга. «Повторяю. Хотя вы предали и то, и другое, и третье, я сознательно закрывал глаза на крушение всех моих надежд, пытаясь оградить вас от сплетен. Видя же, какое несчастье вы причинили Эрингтонам. Ваша собственная горничная, Луиза Рено, которая предупреждала вас о своем намерении уволиться, рассказала мне все, что знала о вашем участии в том, что я могу назвать жестокостью по отношению к счастливой и ни в чем не повинной женщине, которая никогда ничем вас не обидела, и чьего мужа вы называете... «Вы верите лжи, которую сочиняет прислуга?» — внезапно в ярости выкрикнула леди Уинсли. «А разве вы не поверили в ложь сэра Фрэнсиса Леннокса, который менее честен, чем любой слуга?» — возразил ее муж, и в его голосе появились гневные нотки. «И разве не вы распространили повсюду его выдумки как правду? Однако, что касается вашей горничной, то я тоже усомнился в правдивости рассказанной ею истории. Она заверила меня, что знает, сколько денег вы взяли с собой вчера и с какой суммой вернулись. Еще она сообщила, что единственным местом, которое вы посетили утром, был театр «Бриллиант». Кроме того, она сказала, что когда пришла телеграмма от Леннокса, которую она видела своими глазами, ей не составило труда сложить вместе 2 и 2. Особенно, когда она увидела, как вы читаете купленное вами письмо. Более того, лорд Уинсли сделал небольшую паузу. Она слышала кое-какие разговоры между вами и сэром Фрэнсисом, в частности тот, который состоялся летом во время садовой вечеринки в поместье Эрингтон-Мэннер. Вы называете меня шпионом? Что касается вашего детектива, то вы оплачивали ее работу, точнее, кормили ее и держали около себя, чтобы она поспособствовала удовлетворению вашего тщеславия и залечила раны, нанесенные вашему самолюбию. А тот факт, что она стала информатором, работающим против вас, нисколько не удивителен. Радуйтесь, что ее сведения не угодили в чьи-нибудь более злонамеренные руки, чем мои. И снова лорд Уинсли сделал небольшую паузу. Его супруга по-прежнему не произносила ни слова, но губы ее нервно дрожали. «И все же я не хотел во все это верить», — с печалью в голосе продолжил супруг, — «пока Эрингтон не пришел ко мне, не продемонстрировал мне то письмо и не поведал обо всех своих несчастьях. Но даже тогда я подумал, что дам вам еще один шанс. Именно поэтому я привел его к вам и задал главный вопрос при нем. Но одного взгляда на ваше лицо мне хватило, чтобы понять, что вы виновны, хотя вы это и отрицали. Честно говоря, мне было бы приятнее, если бы вы во всем признались. Но что об этом теперь говорить? Подлость сделана. Я верю в то, что она не является непоправимой. Конечно же, я считаю, что вам следовало проявить осторожность и получше разузнать, правду ли рассказал вам сэр Фрэнсис Леннокс. Он человек ненадежный, о чем бы ни шла речь. Возможно, вы считали иначе. Тут лорд Уинсли словно осекся и вгляделся в лицо жены с горестным вниманием. Да, Клара, я могу поверить, что вы считали иначе, но теперь... Неужели вы гордитесь тем, что делили его расположение с Вайолет Вер? Ее светлость издала крик отчаяния и закрыла лицо ладонями. И этот жест поразил ее мужа в самое сердце. Когда он снова заговорил, голос его дрожал. «Да, лучше спрячьте его, Клара», — сдерживая эмоции, произнес он. «Спрячьте это лицо, которое я так любил, эти глаза, которые, как я мечтал, станут солнцем, которое осветит всю мою жизнь. Клара, Клара, что я могу сказать вам, падшая роза женского племени? Как могу я...» Его светлость внезапно склонился над супругой, словно собираясь приласкать ее, но не сделал этого и испустил короткий судорожный вздох. «Вы считали, что я слеп, Клара», — заговорил он теперь совсем тихо. «Не вижу своего бесчестия, вашей неверности. Поверьте мне, если бы вы взяли мое сердце в ладони и капля за каплей выдавили бы из него всю кровь, я и в этом случае не страдал бы больше, чем мне довелось страдать. Почему я так долго молчал, неважно. Но теперь, Клара, такая наша семейная жизнь должна кончиться». Ее светлость отшатнулась от супруга. «Что ж тогда, покончите с ней», — пробормотала она придушенным голосом. «Делайте, что хотите. Можете развестись со мной». «Да», — задумчиво произнес лорд Уинсли. «Я могу развестись с вами. Как вы понимаете, защититься от этого будет невозможно. Если потребуются свидетели, они найдутся даже среди нашей прислуги. Вы ответчица по делу, не сможете опровергнуть обвинение, а я, как истец, выиграю процесс, потому что правда на моей стороне. Вы понимаете это, Клара? Вы хорошо известный в обществе лидер определенного социального круга. Гордая красавица, одна из законодательниц моды, леди, чьему положению в обществе завидуют. Вы станете объектом грубых насмешек юристов. Даже сам судья, вероятнее всего, не удержится, чтобы не поупражняться в пошлом остроумии на ваш счет. Ваши лучшие друзья растерзают ваше имя в клочья. Газеты, описывая ваши делишки, изобразят их в самом дурно пахнущем виде. А честные домохозяйки, читая репортажи о вашем падении с пьедестала, будут благодарить Бога, что они чище и благонравнее вас телесно и духовно. И последнее, но лишь по порядку, но не по важности. Подумайте о том, что когда к вам подкрадется старость, ваша красота увянет. Единственным воспоминанием о вас, которое останется у вашего взрослого, возмужавшего сына, станет то, что будет заставлять его краснеть. Память об обесчещенной матери. «Это жестоко! Жестоко!» – закричала леди Уинсли, отняв ладони от лица и тщетно стараясь сдержать рвущееся наружу рыдание. «Зачем вы говорите мне такие вещи? Почему вы женились на мне?» Лорд Уинсли схватил руки супруги и какое-то время удерживал их в своих. «Почему?» «Потому что я любил вас, Клара, со всей силой и нежностью, на которые способно мужское сердце. Когда я впервые увидел вас, вы показались мне самим воплощением девичьей чистоты и непорочности. Период ухаживания и первые месяцы семейной жизни, не знаю, чем они были для вас, но для меня временем наивысшего счастья. Когда родился наш мальчик, мое обожание, трепетность моего отношения к вам лишь еще больше выросли. Вы были в моих глазах святой. Мне хотелось встать на колени и попросить, чтобы эти маленькие ручки благословили меня». Тут лорд Уинсли осторожно отпустил пальцы супруги, которые он все еще крепко сжимал. «Потом все изменилось. Что изменило вас, я понятия не имею. Но мне всегда казалось, что произошло что-то противоестественное, ужасное, чудовищное. Мои чувства к вам никуда не делись, в этом я могу поклясться. Будь проклят тот мужчина, который повернул ваше сердце против меня. И проклятие мое имеет такую силу и настолько справедливо, что я чувствую, что когда-нибудь оно исполнится». Лорд Уинсли замолчал и, казалось, погрузился в размышления. Кто в истории с Эрингтоном является большим злом, более подл и омерзителен, чем Фрэнсис Ленокс? Снова заговорил его светлость. Разве он не пытался повлиять на супругу Эрингтона и настроить ее против мужа? Какая была главная цель этого? Но, Клара, он бессилен против чистоты и невинности Тельмы. Что же во имя всего святого дало ему власть над вами? Леди Уинсли опустила голову, и кровь резко прилила к ее лицу. «Вы сказали достаточно», – злобно пробормотала она. «Если вы решились на развод, умоляю, выполните свое намерение без каких-либо проволочек. Я больше не могу говорить с вами. Я устала!» «Клара», – торжественно произнес ее супруг, и в глазах его мелькнуло странное выражение. «Я скорее убью вас, чем разведусь с вами». В голосе и тоне лорда было что-то настолько искреннее и неподдельное, что сердце ее светлости от страха забилось еще быстрее. «Убьете меня? Убьете?» – пролепетала она побелевшими губами. «Да, убью вас», — повторил его светлость, как это сделал бы француз или итальянец, и принял бы все последствия этого, да. «Но англичанин скорее протащил бы вашу душу и вашу женскую репутацию через весь кошмар публичного скандала. Возможно, у меня странный характер, но уж каков есть, таков есть. В нашем обществе есть уж слишком много высокородных семейств, чья аморальность и распущенность очевидна для насмешливой ухмыляющейся толпы. Но начнем с того, что я никогда бы не решился отдать ей на поругание честь матери моего сына, как кость собакам, чтобы они устроили грызню за нее. Нет, Я хочу сделать вам другое предложение». Лорд Уинсли умолк. Клара в ожидании смотрела на него. После небольшой паузы он продолжил говорить, методично, бесстрастно, деловым тоном. «Клара, я намерен уйти от вас. Я возьму с собой мальчика и исчезну из этой страны, дав вам полную свободу и избавив вас от всех неприятностей. Скандала по этому поводу не будет, потому что я стану держать вас в курсе по поводу своих перемещений. Если же в какой-то момент я потребуюсь вам, чтобы создать внешнее впечатление, будто все в полном порядке, или же для того, чтобы защитить вас от клеветы, можете на меня положиться. Я сразу же, без какой-либо задержки, вернусь к вам. Эрнесту путешествие принесет много пользы. Его образование станет одним из важных мотивов моего отъезда. Всем людям нашего круга хорошо известно, что я забочусь о будущем сына. Более того, если он будет находиться со мной и под моим надзором, ему просто не нужно будет знать о вас ничего такого, что говорило бы против вас. Я всегда учил его слушаться вас и в душе уважать». Помолчав немного, лорд Уинсли снова заговорил, на этот раз несколько задумчиво. «Когда он был совсем маленьким, он спрашивал, почему вы не любите его. Мне иногда было очень тяжело слышать от него такие слова. Но я всегда говорил ему, что вы его любите, но вам нужно совершать так много визитов и принимать и развлекать стольких друзей, что у вас просто не хватает времени на то, чтобы играть с ним. Не думаю, что он вполне понимал меня, но я старался изо всех сил». Его светлость снова замолчал. Клара снова закрыла лицо ладонями, и лорд Уинсли услышал приглушенные рыдания. «Я думаю», — негромко и спокойно сказал он, «что в его молодом сердце таится большое почтение к вам. Это чувство, возможно, в большей степени состоит из боязни, чем из любви, но это лучше, чем презрение. Я всегда буду учить его всей душой уважать вас. Но я полагаю, что при нынешнем положении вещей, если я освобожу вас от всех ваших обязанностей по отношению к вашему мужу и сыну, то, умоляю вас, Клара, не мучьте себя по этому поводу. В этом нет смысла. Клара». Повинуясь внезапному порыву, леди Уинсли бросилась к ногам мужа и разразилась бурными рыданиями, которые она была не в силах сдержать. «Убей меня, Гарри!» — лепетала она, прижимаясь к нему. «Убей меня! Не говори со мной так! Не оставляй меня! О, Боже! Не презирай меня так сильно! Ненавидь меня! Ругай меня! Бей! Делай что угодно, но не оставляй меня так, словно я какая-то вещь, к которой тебе не хочется прикасаться! Я знаю, что я такая и есть, но, Боже мой, Гарри!» Клара еще крепче прижалась к ногам супруга. «Если ты оставишь меня, я не стану больше жить, я не смогу. Неужели у тебя нет жалости? Неужели ты бросишь меня одну, совсем одну, чтобы я умерла от твоего презрения и стыда перед собой?» И Клара низко к самому полу склонила голову, захлебываясь слезами. Лорд Уинсли некоторое время молча смотрел вниз на нее. «От стыда перед собой?» — повторил он. «Моя жена». Затем он подхватил свою супругу с пола, поднял и осторожно прижал к груди, словно она была больным или раненым ребенком, и стал смотреть, как она плачет в его объятиях, спрятав лицо и содрогаясь всем телом. «Бедная душа!» – прошептал он, обращаясь скорее к себе, чем к ней. «Бедная слабая женщина! Тише, тише, Клара! Все уже в прошлом!» Ты больше не услышишь от меня ни одного упрека. Я не могу делать тебе больно, потому что когда-то я так любил тебя. Но сейчас, что еще мне остается, кроме как оставить тебя? Так ты будешь счастливее. Ты станешь совершенно свободной, тебе не нужно будет даже думать обо мне, разве что как об умершем, которого давно похоронили». Клара оторвала голову от груди лорда Уинсли и жалобно посмотрела на него. «Значит, ты не дашь мне шанса?» — всхлипнула она. «Ни одного? Как жаль, что я плохо знала тебя и понимала. Да, я была вероломной, злой, лживой, но я совсем несчастлива, Гарри. Я никогда не была счастливой с тех пор, как стала обманывать тебя. Неужели ты не дашь мне хотя бы маленькую надежду, что я могу снова завоевать твою любовь? Нет, не любовь, но хотя бы жалость. О, Гарри, я потеряла все, все. Голос леди Уинсли прервался. Она больше не могла произнести ни слова. Лорд Уинсли осторожно погладил ее по волосам. «Сейчас ты говоришь, повинуясь порыву, Клара», — грустно, но с нежностью сказал он. «Ты не знаешь, насколько ты сильна или слаба. Бог не позволяет мне судить тебя слишком сурово. Если ты этого не хочешь, я пока не стану оставлять тебя. Я подожду. Расстанемся мы или будем вместе. Пусть это решат твои поступки, твои взгляды на этот вопрос и твои слова. Ты понимаешь, Клара? Мои чувства тебе известны. На данный момент я готов предоставить тебе решать мою судьбу». Лорд Уинсли печально улыбнулся. «Но что касается любви, Клара, то боюсь отогреть и оживить нашу бедную погибшую любовь не в силах ничто. Может быть, мы сможем, взявшись за руки, постоять над ее телом и сказать, что оба сожалеем о ее гибели. Но подобное раскаяние всегда приходит слишком поздно». Он вздохнул и осторожно отстранился. Клара приблизила свое припухшее, залитое слезами лицо к его лицу. «Ты не поцелуешь меня, Гарри?» – дрожащим голосом спросила она. Его светлость заглянул ей в глаза, и с его губ сорвалось восклицание, похожее на стон. По всему его телу пробежала судорога. «Я не могу, Клара, не могу, да простит меня Бог. Пока не могу». После этих слов лорд Уинсли склонил голову и ушел. Она какое-то время прислушивалась к затихающему эху его твердых шагов. Затем с виноватым видом подобралась к боковой двери, открыла ее и наблюдала за тем, как силуэт мужа удаляется и, наконец, совсем исчезает. «Почему я никогда не любила его до этого момента?» всхлипнув, тихонько пробормотала она себе под нос. А теперь он презирает меня настолько, что даже не хочет поцеловать. Клара прислонилась к полуоткрытой двери в смутной надежде, что муж решит вернуться. Но вместо его шагов она вдруг услышала другие, причем с другой стороны коридора. Это отчасти застало ее врасплох. Оказалось, что это Эрнест. Он выглядел как на картинке. Настоящий эталон красивого и здорового мальчика. Ребенок собрался на свою обычную для этого времени поездку верхом. При виде матери он с образцовой вежливостью приподнял свой головной убор и сказал: «Доброе утро, мама!» Леди Уинсли посмотрела на него с совершенно новым интересом, удивляясь красоте паренька, свежести его румяного лица, ясности ярко-голубых глаз. Он же со своей стороны был потрясен. Его мать... Гордая, красивая, хладнокровная женщина по каким-то причинам недавно плакала. Эрнест понял это сразу, в первый же момент. Его молодое сердце забилось чаще, когда она своей рукой, унизанной кольцами с ярко сверкающими драгоценными камнями, взяла его за руку и притянула ближе к себе. «Ты собираешься в парк?» – мягко спросила она. «Да», – ответил мальчик, но тут же, вспомнив уроки вежливости и послушания, добавил: «Если я не нужен вам». Леди Уинсли едва заметно улыбнулась. «Получается так, что ты мне никогда не нужен, не так ли, Эрнест?» – с грустью спросила она. «Мне совсем никогда не нужен мой мальчик». Голос ее дрогнул, и Эрнест удивился еще больше. «Если вы все-таки захотите, чтобы я остался, я останусь», – решительно заявил подросток, охваченный рыцарским желанием утешить неожиданно проявившую к нему нежность мать, чем бы она ни была опечалена. Глаза ее светлости снова наполнились слезами, но она попыталась рассмеяться. «Нет, мой дорогой, не сейчас. Беги, развлекайся. Приходи ко мне, когда вернешься. Я буду дома целый день. И еще. Погоди-ка, Эрнест, ты не поцелуешь меня?» Мальчик широко раскрыл глаза в уважительном изумлении. Его щеки порозовели от удивления и радости. «Ну, конечно же, мама!» И свежие розовые губы Эрнеста коснулись губ ее светлости с неподдельной сердечностью. Леди Уинсли на мгновение привлекла его к себе, а затем пытливо заглянула в глаза. «Скажи отцу, что ты поцеловал меня, ладно?» – попросила она. «Не забудь!» Затем ее светлость на прощание помахала сыну рукой и вернулась в свою комнату. Мальчик отправился дальше по своим делам, несколько озадаченный. Может, мама все-таки любит его? Если так, он был бы этому очень рад. Ох, как рад! И как же жаль, что он не знал этого раньше.